Глава 19. Владельцу магазина «Филателист» Вениамину Романовичу Лисицыну было за 60. Его годы вполне соответствовали среднему возрасту покупателей марок. Поэтому, когда звякнул колокольчик над входной дверью и в уютный подвал старого особняка на Таганке спустилась молодая девушка, Вениамин Романович немного удивился. Его дальнозоркие глаза скептически оценили посетительницу поверх мощных очков, балансировавших на кончике носа. Тяжелые очки могли свалиться в любой момент, но их подстраховывал каучуковый ремешок, закрепленный на дужках. Девушка в голубой дутой курточке окинула взглядом торговый зал, убедилась, что покупателей нет, и обратилась к Лисицыну. «Я хочу продать кое-что». «Сейчас выложит толстый клястер, набитый советскими марками», — подумал Лисицын. «Цена им рубль в базарный день, но ленивая молодежь надеется нажиться на былом увлечении папочек». «Барышня, я вынужден вас разочаровать, мы не покупаем...» Вениамин Романович осекся, заметив, что именно и как достала девушка из тонкого конверта. Посетительница сжимала между пальцами блок из четырех маленьких зеленоватых марок. Филателист впился глазами и поднял бровь. Он сразу определил марки Российской империи и внутренне возмутился. «Разве можно так обращаться со старыми марками? Хотя бы перчатки одела». «Положите сюда». Вениамин Романович спешно подвинул чистый лист бумаги, присел и стал изучать марки сквозь очки. «Любопытно. Это были земские марки Ахтырского уезда Харьковской губернии. Первый выпуск 1872 года номиналом 5 копеек. Одиночные экземпляры на рынке встречались. Сохранились и конверты с наклеенными марками этой серии, но вот квартблок негашенных марок...» У Лисицына перехватило дыхание. Цифра 5 оказалась заметно шире и ниже слов «коп». Это был тот самый пробный бракованный лист, который не поступил в реализацию. Настоящая редкость. Опытный филателист знал о единственном коллекционере, обладавшем этим раритетом. «Откуда это у вас?» — вырвалось у Лисицына. «От дедушки». «Как зовут вашего дедушку?» «Вы берете, или я пойду к другим?» — повысила голос девушка и положила руку на марки. «Подождите, я должен подумать». «Марки старые, однако», — осторожно подбирал слова Лисицын. «Могу предложить 20 000». Девушка скривилась, словно откусила лимон, и покачала головой. «Я не лохушка». «Долларов?» — поспешно уточнил филателист, обозначив сумму втрое меньше реальной стоимости. Глаза девушки вспыхнули, но она сдержала радостную улыбку. «Ну что ж, согласна. Давайте деньги». «Помилуйте, у меня нет такой суммы. Сначала я должен найти покупателя, убедить его, и тогда...» «А если сразу, сколько дадите?» «Ну, 5 000, наверное, на скребу». Девушка замялась и решительно выдохнула. «Гони десятку и по рукам. Если подождете до вечера, соберу 10. Это максимум. Чтобы получить 20, я должен взять марки на комиссию по официальному договору, прибавить свою наценку и ждать богатого коллекционера». «Хорошо, встретимся вечером». К огромному неудовольствию филателиста девушка сунула марки в конверт и убрала в сумочку. Он раздосадованно глянул на посетительницу поверх очков. «Вы точно вернетесь? Оставьте свой телефон. Я приду после 6, приготовьте 10 000 долларов. «Как вас зовут?» «Не клейся, дедуля». Шустрая клиентка вышла. Едва смолк звон потревоженного ею колокольчика, Вениамин Романович схватился за телефон. Ему не терпелось поделиться новостью. «Удивительно, но мне принесли то, о чем вы предупреждали». «Кто?» – нетерпеливо спросил собеседник. «Это девушка, молодая, лет 20, черные вьющиеся волосы. Не дурна собой, немного нахальная. Ты не спугнул ее?» «Мы обо всем договорились. Марки она не оставила, но придет вечером за деньгами, после 6.